Глава 27. Биргит. Равенсбрюк. Германия. Август 1944 года. По лагерю пронесся шепот, опасный, как лесной пожар. Союзники вторглись в Германию. Никто не мог этого знать наверняка, хотя в небе часто пролетали истребители, и их рычание наполняло заключенных тихой радостью, которую они изо всех сил старались не выдать и молча продолжали выполнять свою работу. Таскать камни, чистить грязь, делать изо всех сил, саботируя ракетное оружие, которое Германия отчаянно пыталась отправить на Запад. Охранники, рыскавшие вокруг, стали злее. Придирались и кричали по самому нелепому поводу. По вечерам вталкивали бак с кашей или похлебкой, еще один с цикорием или водой в их барак с такой силой, что большая часть проливалась. Они могли избить заключенного за один взгляд, который показался им дерзким. По утрам заставляли часами стоять на перекличке под беспощадно палящим солнцем, совершенно безо всякой причины. Никто даже не пытался протестовать. «Раз они злятся, значит, им страшно», — сказала одна изможденная женщина, и ее глаза ярко заблестели. «Они проигрывают. Они наконец-то проигрывают, и скоро все закончится». Иначе и быть не может. Биргит не была так уверена. Видит Бог, она хотела надеяться, но время и страдания заглушили в ней надежду. Она уже больше не могла себе представить, как ни пыталась. Другой мир, кроме царства ужаса, которым правят нацисты. Она забыла, что такое свобода, что значит лечь в мягкую постель и вытянуться, прогуляться по улице, даже просто умыться. И даже слыша шепот о поражении и отступлении, не верила этим слухам. Не чувствовала ничего, кроме тоски и отчаяния. Конечно, нацисты будут сражаться до последнего, и даже если они проиграют, какова вероятность, что они позволят заключенным выжить, не перебьют их всех заранее, чтобы уничтожить доказательства своего зла? Нет. Биргит не видела будущего, в котором они с Лоттой и Вернер с Францем покидали лагерь, невредимые, здоровые и свободные. Лотта, несмотря на почти 2 года в Равенсбрюке, каким-то образом продолжала поддерживать свою неутомимую силу духа, несмотря на голодный паек, непосильную работу, бесконечные оскорбления. Она молилась каждое утро и вечер, взывала к Господу и возносила ему хвалу, шепча слова едва слышно, чтобы не привлекать внимание охранников. Шли месяцы и годы, и понемногу к ней стали присоединяться другие женщины, католички из Польши и православные русские, очень слабо владевшие или вообще не владевшие немецким, находившие радость даже в своем ужасном состоянии. Вера, за которую они держались, сияла в их глазах, на их лицах. Низко опустив головы, они горячо шептали молитвы Богу, веря, что Он услышит и когда-нибудь ответит. Биргит не молилась никогда. Она не могла себя заставить, как не убеждала себя, что это может помочь ей, как помогает Лотте и остальным. Она была слишком зла на Бога, который не делал ничего, чтобы помочь людям облегчить эти ужасные страдания, который просто исчез, бросив их одних. «Бог здесь, Биргит», — настаивала Лотта. И ее прекрасное лицо, болезненно исхудавшее, расплывалось в слабой улыбке. Теперь она оказалась еще более неземной. Ее глаза сияли, тело стало совсем тонким, золотые локоны свисали спутанной массой. В отличие от евреек и полячек, немецких женщин не брили наголо, пусть даже это означало, что им приходилось ходить с нечесанными, грязными, полными в шее волосами. «Он во всем, даже если ты этого не замечаешь. Просто нужно верить». «А мне нужно видеть», — — нагрызалась Бергит. «И я не вижу». После таких разговоров с сестрой она казала себя злым человеком. Но эта злость, пусть даже направленная на Бога, порой оставалась единственным, что ее поддерживало. Без этой силы она сдалась бы на милость отчаяния, и тогда ее борьба была бы закончена. Она уже не могла бы сохранить в себе волю к жизни, просыпаться каждое утро, вдыхать и выдыхать, преодолевать голод и холод, побои и жестокость, и, что самое страшное, захлестывающее чувство бесполезности. Когда они только что прибыли в лагерь и изо всех сил пытались приспособиться к миру, еще более жестокому, чем тот, где они жили раньше, Бергит ждала, что ее сразу убьют. Она хотела этого, потому что перспектива существования в этом живом аду до тошноты ее пугала. Смерть была, конечно, предпочтительнее, если она была бы быстрой. Смерть от пули в голову была как раз такой, и множество женщин безо всякой причины были выхвачены из очереди во время переклички и поставлены к стене. Их жизнь оборвалась в один миг. Всего несколько месяцев спустя Бергит перестала на это реагировать. Она чувствовала лишь усталость и порой даже раздражение, что приходится стоять и ждать, пока других расстреливают. Еще были газовые камеры, которые строились первые месяцы ее жизни в лагере, а потом с пугающей регулярностью использовались, как правило, по большей части для евреев и цыган. «Все равно», — думала Бергит, — «когда-нибудь может настать ее черед. Это лишь вопрос времени». И такие мысли приносили только облегчение. Она видела груды мертвых тел, брошенных в повозки. Оттуда свисали их руки и ноги. Она видела детей, бродивших по лагерю, как голодные бездомные собаки, понемногу чахнувших и умиравших, если только их не убивали надзирательницы, просто для развлечения. Некоторые женщины, охранявшие лагерь, были даже более жестокими, чем мужчины. Одну из них, с каменным лицом, любившую мучить заключенных особо извращенными методами, они прозвали «зверем Равенсбрюка». Время от времени евреек выстраивали в шеренги и уводили куда-то, откуда они никогда не возвращались. Полячек забирали поодиночке. Порой они приходили обратно, но уже не могли ни работать, ни даже передвигаться, а их глаза становились остекленевшими от пережитого ужаса. Бергит слышала, что над этими несчастными, которых называют «канихен», кроликами, ставят медицинские эксперименты. Эти слухи были невыносимы, хотя ей и казалось, что больше она не услышит ничего, что способно удивить ее или испугать. Она чувствовала себя цепенеющей, каменеющей, будто душа вытекала из нее день за днем, капля за каплей. И с этим ничего нельзя было поделать. Теперь, проведя здесь почти 2 года, она уже ничего не чувствовала, кроме усталости. И все же не умирала. Каждое утро их с Лотой и сотнями других заключенных посылали разгребать грязь. И Бергит казалось, что бесполезнее этого занятия трудно и придумать, и что этот тяжелый, изнурительный труд без отдыха, почти без еды, убьет их обеих. Женщин, которые падали, не в силах продолжать, избивали или пристреливали на месте. Но однажды кто-то из начальников лагеря узнал, что до войны Бергит была часовщицей, и отправил ее на фабрику «Сименс» делать двигатели для ракет «Фау-2». Лотту отправили на другую фабрику таскать металлические листы, так что они виделись лишь по вечерам за скудным ужином, после которого Бергит падала в постель, а Лотта начинала вечерние молитвы. Работать на фабрике было легче, чем чистить грязь, но в то же время ужаснее. Лилит понимала, что эти ракеты будут использованы против невинных людей и против союзников, которые должны были спасти ее и всех, кто ей дорог. Хотя она уже не молилась об этом и почти в это не верила. Работа, которую здесь выполняли, была гораздо важнее для военных действий Германии, чем уборка грязи. Поэтому заключенных постоянно патрулировали хмурые надзирательницы, не щадившие тех, кто с их точки зрения работал слишком медленно. Почему-то надзирательницы думали, что побои ускорят процесс. Но Бергит знала, что это не так. Проработав с месяц, Бергит как-то обвела глазами груду деталей двигателя на своем рабочем столе, и до нее дошло. Как можно с помощью простого поворота пальцев сделать так, что двигатель станет неисправным, и никто не узнает об этом, пока не станет слишком поздно, пока ракета не будет запущена? Помедлив всего секунду, она чуть повернула деталь и, не моргнув глазом, продолжила работу. Ее пальцы даже не дрожали, когда она складывала остальные детали вместе. Наказанием за саботаж была смерть. Либо повешение, либо пуля в голову. И то, если повезет. Хуже всего приходилось тем, кого выбирали своими жертвами садистки-надзирательницы. Они могли стрелять по заключенным, как по мишеням, или травить их собаками, огромными слюнявыми овчарками, которые хрипели и рвались с цепи. «Но я же в любом случае здесь погибну», — думала Бергит, принимаясь за новый двигатель. «Почему бы и не рискнуть?» Надзирательницы, патрулировавшие их, не могли бы понять, что Бергит делает не так. Но она все равно понимала, что может попасться. Каждый двигатель был пронумерован, и номер был связан с заключенной, делавшей этот двигатель. «Если ракета не взорвется, выяснить, по чьей вине это произошло, не составит труда», — думала Бергит. «Но к тому времени или война закончится, или меня не станет». Это сознание, как ни странно, ее успокаивало. Когда надзирательница прошла мимо, Бергит в третий раз сделала то же самое. На этот раз женщина, сидевшая рядом с ней, Фрида, заметила это и тихо ахнула. Бергит с безмолвной мольбой перехватила ее взгляд. Надзирательница вновь направлялась к ним. Фрида могла сдать Бергит, чтобы спасти собственную шкуру. «Шаувек», — прошептала Бергит, — «смотри в сторону». Фрида отвернулась, и Бергит набрала в грудь побольше воздуха. «Выдаст, не выдаст? Может быть, это ее последние минуты? Что ж, пусть будет так». Надзирательница приблизилась, и Бергит бросила в ледяной пот. Она была до смерти испугана и в то же время совершенно спокойна. Ее тело дрожало, но рассудок был спокоен. Когда надзирательница отошла, Бергит рискнула взглянуть на Фриду. Женщина чуть заметно улыбнулась ей и едва слышно прищелкнула пальцами. Ликуя от облегчения, Бергит продолжила работу. Так шли месяцы. Над головами узниц пролетали самолеты, и бомбы падали на Берлин, находившийся всего в 75 километрах отсюда. Иногда они слышали треск и стук, и небо освещалось странным, потусторонним оранжевым цветом. Это значило, что город неподалеку от них бомбят. «Уж лучше бы меня убила бомба, чем нацист», — однажды ночью шепнула Бергит Лотти, когда они лежали на досках, служивших им кроватью, с обеих сторон зажатой другими женщинами и накрытой тоненькими одеялами, хотя был сентябрь, и по утрам земля покрывалась инеем. Слышался далекий треск бомб, рычание самолетов. Лотта обняла ее, но не сказала ничего о Боге. Она перестала говорить о нем с Бергит, поняв, что этим только раздражает сестру. «Скоро все кончится», — просто сказала она. «Непременно кончится. Мы должны продержаться, Бергит. Еще немного». В лагере шептались и шептались. Пожар разгорался все сильнее. Союзники освободили Париж, бормотали себе под нос заключенные. Парижане танцуют на улицах. В сентябре освободили Бельгию, а вскоре настанет черед и Нидерландов. Они идут, идут американцы и британцы. Но еще были советские солдаты. О зверствах, которых надзирательницы любили с садистическим удовольствием рассказывать заключенным, Бергит старалась зажимать уши и не слушать их мерзких слов об убийствах и изнасилованиях, но чувство безысходности ее все равно не покидало. «Советские войска доберутся до Берлина и Равенсбрюка раньше американских и британских», — думала она. «Мы не можем точно знать об этом», — настаивал Лотта. Но Бергит знала. Никакой надежды не было. Обе они оказались здесь, Франц и Вернер, или погибли, или тоже попали в такой же лагерь. Отец сошел с ума и тоже, вполне возможно, погиб, а мать ее, Ганна... Бергит даже представить не могла, где они, как они, живы ли они вообще. Так почему бы не случиться новому злу? Богу на все плевать. Бергит не говорила об этом Лотте, потому что не хотела задеть ее чувств. Но горячая обида жгла ей сердце и желудок. В конце сентября, когда лето угасло и воздух стал холодным, Бергит начала кашлять. Сначала в груди появилась какая-то щекотка, ощущение, что она не может как следует отдышаться. А потом однажды утром, проснувшись, она почувствовала, что ее горло словно пылает в огне, и в него впились бритвенные лезвия. Каждый глоток давался с невыносимой болью. С больными заключенными здесь не церемонились. Никого не отправляли в больницу. Лишь иногда тем, у кого была лихорадка и высокая температура, позволяли на день остаться в ледяном бараке под тонким одеялом. Те, кто был слишком болен, чтобы приносить пользу, на носилках оттаскивали в грузовики, маршрут которых никогда не проходил дальше газовых камер и крематория. Как бы сильно Бергит не хотелось умереть, так она умирать не хотела. «Нужно держаться», — повторяла Лотта, без колебаний отдавая сестре свое одеяло, свою миску супа. «Они скоро придут, Бергит, я тебе клянусь». «Кто же? Американские солдаты или советские?» Этот мрачный вопрос потонул в приступе судорожного кашля, разрывавшего грудь Бергит, пронзавшего ее раскаленными ножами. Ее тело покрывало ледяной пот, она безудержно дрожала, едва могла выстоять утреннюю перекличку, и все же из последних сил боролась, потому что альтернатива была еще хуже. Ее злило, что, пережив две зимы в лагере, она заболела теперь, когда в воздухе еще витал намек на лето, словно злая насмешка. «Это от того, что ты так ослабла», — мягко объясняла Лотта, смачивая лоб сестры и с ложки кормя ее супом. «Твое тело просто сдается». «Но я не смогу сдаться». Отчаяние, мучившее ее так долго, сменилось горячим желанием сопротивляться до конца. Теперь, когда победа была, может быть, такой близкой, оставалось лишь верить в нее. Так что она продолжала вставать и, шатаясь, ходить на работу. На фабрике она с трудом возилась с деталями, пальцы словно распухли, стали неловкими. Сознание путалось, и она с трудом могла сосредоточиться. Работа замедлилась, и Фрида тайком, когда никто не видел, стала ей помогать. «Без лечения ты долго не протянешь», — бормотала она себе под нос, когда их вечером вели в бараке, и Бергит споткнулась. Она упала бы, если бы Фрида не схватила ее за локоть. «Вот как...» «Лечение?» — прохрипела Бергит и попыталась ядовито рассмеяться, но не вышло. Все тело болело, голова раскалывалась, в глазах плыло, а грудь пылала огнем. Смерть казалась почти... почти... желанной. «Что же мне, попросить у них лекарства? Теплый компресс или...» «Даже один день в больнице тебе поможет», — ответила Фрида. В ее темных глазах читалось беспокойство. Она была полячкой с примесью еврейской крови, и Бергит поражала, что она еще жива, еще здесь. Большинство евреев уже были отправлены в газовые камеры. «Ты хорошая работница, а им сейчас как никогда нужны чертовы двигатели. Они не захотят тебя терять». Но если они и не хотели, Они никак это не выразили, потому что, когда тем же вечером по настоянию Лотты Бергит все же решилась обратиться в лазарет, ее без разговоров отправили обратно после долгого ожидания в обшарпанном коридоре с другими женщинами, которые, несмотря на отчаянный кашель и нездоровый румянец, столкнулись с таким же равнодушием. «Прошу вас», — прошептала Бергит медсестре, прежде чем та захлопнула перед ней дверь. «Уверена, у меня лихорадка». «Кровати переполнены», — ответила медсестра, но не без сочувствия. У нее были несчастные глаза, и Бергит подумала, как должно быть тяжело заботиться об этих бедных женщинах, измученных болезнями, голодом и страданиями, понимая, что большинство из них в любом случае погибнут или будут убиты. «Прошу вас», — снова прошептала Бергит, цепляясь за дверной косяк, чтобы удержаться на ногах. Ей внезапно стала невыносима мысль о том, чтобы вернуться в казарму, к жесткому деревянному настилу, который она должна была называть кроватью, к рваным одеялам, почти не дававшим тепла. Перекличка иногда уже в 4 часа утра, 11 часов работы, она не могла этого вынести. Она не могла. Ей не нужна кровать, подойдет даже стул. По крайней мере, в лазарете было тепло, и можно было сидеть и спать, и ощущать тепло. В тот момент это казалось настоящим чудом. «Прошу вас», — сказала она в третий раз и по глупости потянулась костлявой, похожей на птичью лапу, рукой к медсестре, та отшатнулась. Ее доброта имела границы. «Прости», — отрезала она на этот раз твердо и закрыла дверь. Бергит какое-то время стояла не в силах пошевелиться, покачиваясь на неверных ногах. Другие женщины уже ушли. Она была одна, и никто не мог ей помочь. 10-минутная прогулка до барака ощущалась как 10 километров. Она не думала, что сможет их пройти. Она была уверена, что не сможет. Лотта хотела пойти с ней, но Бергит отказалась, потому что у сестры могли возникнуть неприятности от того, что она вечером без разрешения покинула барак. Даже если бы надзирательница, дежурившая в этот вечер, разрешила бы отлучиться, другие могли решить иначе. Но теперь ей отчаянно хотелось, чтобы Лотта была рядом. Если она упадет, помогла ей подняться. Если ее обнаружит надзирательница, думала Бергит, ничем хорошим не кончится. Она медленно повернулась и оглядела лагерь. В темноте однообразные квадратные бараки вдруг показались ей похожими на буханки хлеба в окне витрины булочника. Хлеб. Теплый, белый хлеб. Только что из печи, с золотистой корочкой, которая так хорошо получалась у мамы. Тающее в его волшебной мягкости масло. Когда она в последний раз ела что-то настолько прекрасное? С кропотливой медлительностью Бергит переставляла ноги. Требовалось предельное внимание, чтобы управлять каждым шагом. Она сделала всего 10 или 11, а потом споткнулась и едва не упала. Каким-то образом мысли о хлебе и маме, которая его пекла, помогали держаться. Так что она представила добрую улыбку отца и свой футляр для инструментов. Футляр из мягкой кожи с ее инициалами, выгравированными на крышке. Представила, как Франц играет на пианино, и все дружно поют. Воспоминания пронеслись в ее голове калейдоскопом красок, тепла и любви. Первый поцелуй Вернера, который так ее удивил. И его улыбка, лучше всяких слов говорившая, что Бергит ему очень-очень нравится. Солнце, встающее над Зальцкамергутом, утренний перезвон колоколов, мамины прюгельторте, золотисто-пышные, наполненные сливками. Какими юными тогда были сестры. Какими свежими, какими невинными, с каким любопытством смотрели на мир. Все было впереди. Все. Еще один шаг. Ноги тряслись, колени совсем ослабли. В глазах потемнело. «Я не могу сейчас вот так погибнуть», — осознала она с внезапной ошеломляющей ясностью. «Лотта права. Все может закончиться совсем скоро, через несколько месяцев или даже недель. Я вновь увижу семью Вернера. Я не могу сейчас погибнуть. Не могу». Слова вспыхивали в голове, но все тело отчаянно сопротивлялось. Она сделала еще шаг и вновь споткнулась, рухнула на колени. «Не могу. Не могу». Руки с силой ударились о землю, голова закружилась. Где-то вдалеке залаяла собака, одна из жутких овчарок, любивших рвать заключенных на кровавые ошметки. «Я должна встать», — думала Бюргет. «Должна, прежде чем собака до меня доберется». Но тело не слушалось, как она не умоляла. Руки тряслись, и с трудом поднявшись, она вновь рухнула на землю, впечаталась щекой в застывшую грязь. Голова вдруг перестала кружиться. Собака лаяла, а Бюргет лежала, распластавшись на земле. Последние силы, наконец, ее покинули. Все было так спокойно. Небо такое темное и мирное. В воздухе витала прохлада. Скоро наступит октябрь. Если она сможет повернуть голову, она увидит звезды. Ее глаза сами собой закрылись. Собака залаяла снова.